Глава вторая. Определение. Я открыл глаза и, вскочив, оглядел комнату. С потолка спускались зеленые, витиеватые плетенки растений, завершающиеся лавочкой со спинкой ажурной резьбы. Это качели с сидящей девушкой. Как и в первый раз, на ней прозрачное платье, совсем не скрывающее определенных деталей. На голове появился венок, и улыбка стала изящнее. Она радуется. Это очевидно. Но чему? Да не хотел я спать, помотал головой, прогоняя остатки дремы. Вот, думаю, над жизнью. И что она думать успел? Улыбаться она в ответ. Хорошего ноль. Не стал врать сам себе в первую очередь. Пришлось сесть на своем импровизированном ложе. Блиндаж взорван, комиссар застрелился, а патроны на нем и закончились. «Не поняла, каламбур, но это не важно», — произнесла она, немного нахмурившись, расшифровывая месседж. «А что, важно? Сам того не желая, вспылил я. То, что я, непонятно по чьей прихоти, оказался не там, где должен был. Наконец я начал закипать помаленьку. Ты мне скажешь, что произошло? И за что мне такую оригинальную ссылку вместо расстрела прописали? На мою, мягко говоря, нетактичность дама потупила взгляд. Не все так плохо. Она небрежно поправила шикарные волосы, развивающиеся на ветру, которого нет в комнате. «Ты поясни, раз начала!» Я проявил максимум настойчивости в голосе. «Или убирайся туда, где была. Ты же не вернешь меня? Это ведь ты меня сюда законопатила, помимо моего желания, так?» «Там, где ты жил, случилось несчастье с одним парнем». Нимфа не обратила внимания на мой вызывающий тон. «И этот парень я?» «Так?» — почти прокричал я. «Правильно». Она кивнула, не глядя на меня, но при этом эта гадина улыбаться не перестала. «Но раз я там пострадал, вернее, умер, я оценил ее реакцию на смерть». «Умер, значит?» «Тебя выдал вздох. Ладно, расскажи хоть, что теперь мне светит?» «Ого, это че, я смирился? Хотя, а что теперь руками махать?» После неудачной драки. Сам ведь себя ощущаю, значит, пока жив, и этот мир, хоть и немного пробыл тут, но он странный, и алюминий, и другой металл, ха-ха, три раза. Хотя и у нас, во времена той же великой императрицы Екатерины II, этот металл ценился повыше того же золота. Я виноват перед тобой, это правда». Незнакомка перестала раскачиваться, и улыбка сошла с ее лица. «Мне тягостно, но зато я не убила тебя окончательно». «Какая радость! И на этом спасибо! Мне жутко захотелось придушить эту призрачную фурию. Дальше что, расцеловать?» «Использование запрещенного в моем мире заклинания принесло мне успех». Я получила долгожданный титул, но пробила измерение совершенно случайно. Концентрация прошла через твой мир и зацепила тебя. Я приняла меры и вернула тело духу, обреченному на вечное скитание в ментальном поле. Она опустила глаза, но, как ни пыталась, в твой мир возврата не получилось. Так что можешь жить только тут. Поверь, мне очень жаль». Ее отповедь мне не понравилась, но я выдержал, осознавая ее правоту в мизерном проценте. Пришла в голову мысль о возможной просьбе или помощи. Она в натуре мне должна, и этим надо пользоваться. Но ты у меня сейчас получишь. Слушай, ну я тут как бельмо на глазу, у меня из способностей ничего нет». Как понял, за общение с местными, тут не все так просто. Вернее, просто можно и коней двинуть, причем запросто. Я уже дважды за неполный день попадал под воздействие местной магии. Если это она, конечно, но как-то спрашивать было, если честно, в лом. Во, вспомнил. Боевые руны там всякие. Девушка, как бы подтверждая мои слова, покачивала головой, пока я все это рассказывал. Я это компенсировала, дав тебе искру в возможностях. Цени, неблагодарный. Но путь до полной ее реализации ты обязан пройти сам, только сам и никак иначе. Обломала она меня. Ну, не гадина ли? Я тут сразу на архимага местного настроился, на шару силы получить, а тут явный облом. Боюсь, что до этого светлого дня я просто не доживу. Расстроенно бубню я в ответ. Что за искра, интересуюсь я. Дама лукаво так глянула на меня своим прекрасным взглядом. А ведь хороша чертовка. В тебя случайно не попали порывом стихийной руны? Вспомни. Стало серьезной. Ну, этими сгустками, как ты их воспринял? Я задумался. Да я вроде уворачивался. Пришлось все события в памяти отмотать назад. Хотя плечо слегка обожгло, но я не придал этому значения. Думал, просто о землю неудачно приложился. Удивленно смотрю на свою собеседницу. Это щит, балбес, сработал. Врожденный щит. Цени. Вот и думай теперь над моим подарком, и как им пользоваться будешь. Извини, мне пора. Девушка начала медленно таять. Помни о своем пути. Как посчитаешь, какую ответственность выберешь для себя, так и проживешь остаток жизни, тем более, что она у тебя в самом начале. Я постараюсь навещать тебя, но не часто, зато буду постоянно наблюдать. И еще, я там тебе подкинула, как ты там выражаешься, пару ништяков, но это сам будешь выявлять. Я озорно улыбнулась, глядя на мое видно изумленное выражение лица. Не договорила, улетучилась, как утренний туман, при первых лучах солнца. А жаль, что она постоянно будет наблюдать. Столько хотел узнать. Денег занять у нее, к примеру, можно, или получить подсказку, наводку на клад и, желательно, полный роялей. Подумал и сам улыбнулся посетившему разум бреду. Интересно, а она кто и откуда? Хотя мне от этого в желудке не наполнится. Голод скоро придет, утром уж точно. А я еще и после нормальной тренировки, а перекусил всего одним беляшом или пирожком. Так себе перспектива открывается на голодное утро. Спал плохо, ворочался постоянно и вскакивал два раза за ночь. В последний раз не стал ложиться и приступил к легализации. Ну, или поиску своего места в этом мире. Принял душ, уже не обращая на такие мелочи, как мое отражение в зеркале, живущее само по себе и делающее все, что угодно, кроме того, чем занят я. Быстро оделся и проверил чистоту ветровки с джинсами. Вроде опрятно. Даже я в зеркале остался доволен внешним видом. Дверь открыл тем же макаром, как и накануне вечером, легким прикосновением к косяку, и вышел в коридор. Столкнулся с несколькими местными или приезжим молодняком, спешащим в неизвестном мне направлении. Из коротких фраз понял, что направляются постояльцы в пресловутую академию. Очень торопятся на занятия, типа наших подготовительных курсов, к поступлению в вузы. Мне же светит другой маршрут. И начало его у ресепшена с бородачом и его вредным отражением в зеркале, не дающим возможности покрасоваться моему. Бред! Если кому из моего мира рассказать, то врачи обрадуются и начнут драться за пациента. Вообще, один мудрец сказал, что управлять вселенной нужно так, чтобы не привлекать внимание медиков. Это почти мой случай. Клиника разума, отвергающего сам факт болезни. Я добавил озабоченности и почтительности себе на физиономию, прежде чем появиться перед администратором. Нужно прибавить и искренней безысходности, которую я и попытался изобразить изо всех сил на моем лице. «Не спится, мой юный друг!» — он первый меня поприветствовал. «Что-то стряслось? На вас лица нет?» Он забеспокоился, причем не наигранно. Я отметил первую удачу в пантомиме убитого горем человека, требующего участия посторонних в разрешении проблем. «Я могу найти у вас работу», — решился я. «У меня?» — он удивился вопросу. Он даже всплеснул руками. «Да делать тут особо нечего, разве что спать за стойкой». «Вообще никаких шансов? Ну, может, уборка в номерах?» Попробовал я второй заход. «Нет, я вполне сам справляюсь». Он сокрушенно покачал головой. «Совсем туго?» «Абсолютно. С деньгами, уважаемый, у меня полный напряг. Вы ведь сами вчера в моих запасах валюты ковырялись. Увы, но алюминия у меня с собой больше нет». «Бармен...» Он же, походу, и владелец всего заведения, принял позу мудреца. Это я о том, что он задумался над моей проблемой. «Ну, городок у нас небольшой, так что найти работу сложно, в принципе. Но сразу скажу, много заработать проблематично». Печально глянул на меня, продолжая что-то протирать полотенцем у себя в руках. «Бокал, походу, протирает». «Я на все готов!» Я проявил реакцию, видя, что уважаемый задумался. «Посоветуйте, буду признателен». «Ого! Дядька поскреб пятерней у себя в макушке». «Пока не приходит в голову ничего». В итоге развел он руками. «Жаль!» — вздохнул и я. «А ты пройдись, посмотри, поспрашивай. За спросит денег не берут». — уверенно говорит он, намекая на то, что язык и до Киева, как говорится, доведет. Впрочем, при этом ведь не накормит, а жрать-то с утра хочется, и причем сильно. Поняв, что откровенности и полного участия в своей судьбе тут не дождусь, я побрел к выходу, опустив голову, продолжая доигрывать роль. Может, не так нужно просить о помощи? Ну, кто его знает? «Попытай удачу на рынке или в лавках», — добавил бородач, когда я выходил из дверей. «Обязательно попытаю», — киваю я в ответ. В это утро я не нашел времени любоваться архитектурой. Ступая по брусчатой мостовой, вскользь лишь отметил черепичные крыши домов и домиков, очень похожие внешне на японский стиль или китайский, с завитушками по углам. Восточный, одним словом, но гармонично сочетавшийся с европейскими архитектурными решениями, как показалось еще вчера вечером. Везде, где возможно, присутствуют стилизованные колонны подсилачей и хрупких девушек, мифических персонажей и животных, удерживающих карнизы или просто украшавших фасады. Должно быть, в этом мире так модно, и это распространяется повсеместно. Что далеко ходить? В гостинице и то, скульптуры на каждом углу. Ну и безупречный порядок во всем. Так и вышел на центральную улицу, благо до нее оказалось недалеко. Оценил внешность горожан. Не сказать, что старинная или такая, как в средних веках, однако с одним лишь «но». Это переизбыток завязочек на всем. Отметил и небольшое разнообразие фасонов. Очень небольшое, совсем малые. Так, например, среди мужских костюмов насчитал 3 основных типа и немногим больше у женщин. Как ни старался провести аналогию с эпохами в своем мире, не смог. Самобытность как есть, ничего не поделать. В первой же лавке я получил отказ за ненадобностью помощника. «Наша мастерская не нуждается в неквалифицированных помощниках», заявил клерк с чехлами на локтях, предотвращающим порчу рубашки. «Мы банк», — добавил он гордо. «А какую квалификацию предпочитаете?» для прикола спросил я. «Магистр точных чисел вполне нас устроит», — огорошил он меня своим ответом. «Ни хрена себе заявочки!» «И где, спрашивается, готовят таких специалистов?» «Спасибо, как подучусь, приду обязательно». Я раскланялся, стараясь подначить клерка показухой. «А дробные числа вас не устроят?» «Проваливай!» — крикнул вслед, не оценив юмора. Я покорил себя за невнимательность, когда знакомился с вывеской на фасаде. Уж в банке мне точно нечего делать в ближайшие годы. Затем меня попросили не мешать во второй, а потом и в следующих 5 лавках. И я принялся прочесывать все магазинчики на одной из главных улиц, выходящих на площадь с рынком. Их 5, и они расходятся звездой и соединяются параллельными улицами. Представил вид города сверху, и образ паутины всплыл перед глазами. Зашел в лавку с витриной, засыпанной мучными продуктами, подивился разнообразию, а когда вошел узнать на предмет работы, моментально понял степень своего голода. Невольно потекли слюни, и я даже обрадовался, что вышел на улицу, получив завуалированный под «подумать» отказ. Вздохнул более спокойно и, не оборачиваясь, прошел еще несколько частных лавочек, совмещенных с пекарнями, стараясь не смотреть на свежую сдобу и пироги. Улица еды прямо какая-то. Весеннее от меня отвернулось, и нифа прозрачно не помогает. Какая досада! А вот есть хочется не на шутку, хоть я и голодаю всего ничего. Молодой организм требует калорий. Местные стали коситься на меня, стараясь перейти на другую сторону мостовой, если встречались второй раз. Все-таки мой прикид сильно отличается от местной моды. Бредя и размышляя на тему о бытие, хлебе насущном и, возможно, о бесцельно прожитых будущих годах своей жизни, я уткнулся носом в интересную табличку, полностью анимированную. Прыгающий парень радостно подбрасывает тарелку, причем мультик этот проигрывается на объявлении. Возникают слова, переходя в предложение, и повторяются. В связи с началом учебного сезона в Академии боевых рун для работы подсобным рабочим с перспективой роста требуется посудомойка или посудомойщик. Обращаться в таверну Гроха, спросить самого хозяина. Не могу поверить, но по всему выходит, что мне, наконец, повезло. Я сорвал табличку во избежании наплыва конкурентов и завертел головой, отыскивая вывеску. Самому определиться с направлением не удалось, и пришлось воспользоваться помощью местных. «Да погоди ты уже!» Мне удалось сцапать мальца. «Просто скажи, где находится вот это?» «Сейчас в руках у тебя, а до этого за пазухой!» Опасливо проинформировал представитель рыночной мелюзги. «Ты придурок?» «Да я не о табличке, а о таверне!» Пришлось разъяснить, сжав зубы и сдерживаясь от его издевательства. «Так бы и сказал, а то тычет тут в морду!» — пыхтит малой. «Ну, может, подскажешь, и я пойду!» — слегка тряхнул паренька. «Бить точно не будешь?» — он попытался вырваться. «Издеваешься?» — удивился я конкретно. «За что?» «Ну, тогда тебе туда!» — он указал рукой на одну из примыкающих улиц. «В самом конце найдешь!» Указал и ловко вырвался, причем я держал его крепко. Но пальцы сами соскочили с поверхности курточки, в раз ставшей скользкой. На миг показалось, что она пропитана жиром. Магия и у них присутствует. Охренеть! Мелюзга, шпана, и та меня круче. Нужно держать ухо востро и мониторить ситуевину с этими магическими заморочками, иначе вляпаться и грести можно по самой не хочу. Интересно, а тут убивают на улицах? Бррр! Сам себе поражаюсь по поводу вредовых мыслей и вопросов. Один магазин привлек мое внимание, причем я обернулся, уже достаточно отдалившись от старинной таблички над дверью, не менее старой и выглядевшей необычной на общем фоне достатка. Вернулся и прочитал выцветшую, но продолжающую привлекать внимание вывеску «Антикварная лавка». Второе название или дополнение я прочесть не смог и не расстроился. Тут все подписываются своими именами, так что это наверняка инициалы хозяина. Вошел вместе с мелодичным звоном дверного колокольчика местной сигнализацией о визитере. Вместе со звуком посыпались крохотные искры, разноцветные, таинственные, растворяясь, не достигнув пола и не касаясь меня. Оценил приветствие по достоинству. Прошел к прилавку и стал ждать хозяина или продавца. Я редко бывал в таких магазинах, посему удивляться обилию безделушек под стеклами и на полках не стал. Единственное, на что я обратил пристальное внимание и поразился, это часы, пробившие полдень. Нет, не так. Известившие о полдне выходом двух важных человечков в фартуках, из крохотных дверок, появлением наковальни и перезвоном молоточков, по ней ударяющих. Поначалу я подумал о банальных имитациях, как на часах с механической кукушкой, но эти два персонажа выглядели вполне живыми, вели себя как люди и ушли, с досадой хлопнув дверкой и побросав молотки, увидев одного меня в слушателях. Обиделись? Жесть, блин! С характером часики. Я неосознанно пробормотал свои мысли вслух. Интересно, а они поймут, если им сказать, что стучать не надо, и спать еще хочется? Заинтересовались? Неизвестно откуда прозвучал вопрос, заставивший меня вздрогнуть, несмотря на приветливый тон. Хорошая модель, выдал я, надеясь прокатить за знатока темы. Мне нравятся такие. Голос хмыкнул в удивлении. А я был уверен, что вы это видите впервые. Выходит, ошибся? Врать мне совершенно не хотелось, тем более, что говоривший явно видит и чувствует больше, чем можно подумать. Я четко представил в мыслях кукушку, кукующую 12, и настроился провести аналогию, обсуждая часики, чтобы выглядеть и думать одинаково. «Эх, молодой человек!» — со вздохом досады продолжил голос. «Вы не за этим вернулись! Не стоит придумывать версии!» «Вам работа нужна?» «Да, а как вы договорить мне не позволили?» «Могу предложить лишь службу ночным сторожем. Если устроить, то завтра приступайте», — не дал договорить неизвестный. «Я сейчас занят и не могу выйти к вам с почтением, но мне достаточно того, что я увидел и почувствовал. Завтра я заканчиваю работу по инвентаризации, и тогда милости прошу на работу. Вас трудно почувствовать, явно ментальный щит сильный. Впервые с таким феноменом сталкиваюсь. Поверьте, опыт в этих вопросах у меня приличный. Еле пробился сквозь вашу прекрасную защиту, совсем слегка, и то уловив ваш голод и желание заработать деньги. Не своровать, а именно заработать, что очень похвально. Неожиданно. Я растерялся от результата переговоров. Тогда я пойду. Ментальный щит? Это что, кое-что из обещанных этой фейкой ништяков проклюнулось? Я был обескуражен случившимся. Здесь что, людей как книжки читают? Такие специалисты, как мой незваный наниматель? Охренеть! Во я попал! Не смею задерживать. Повторюсь, что у меня много работы. Подытожил явный хозяин заведения. Выпроваживает своего нового ночного работника. Обязательно буду. Радости моей нет предела, что я и продемонстрировал широкой улыбкой. Поклон небольшой, а как на татами своему противнику по тренировке. С меня не убудет, а непонятному дядьке явно приятно станет от моей учтивости. Никто не сомневается. Веселые нотки промелькнули в голосе неизвестного собеседника и будущего работодателя. Посмотрим, как работать будете. Все, пора сматываться. На такой положительной ноте я и выскочил из магазинчика, не обращая внимания на пестрый дождь искр из колокольчика, и поспешил в направлении таверны Гроха, в надежде там обойти место работы. Пока шел быстрым шагом, вспомнил, что не оговорил оплату. Но твердо решил, что спать за деньги гораздо лучше и продуктивнее, чем платить за ночлег. Думая о хорошем, я переступил порог харчевни, отметив пустоту за столиками уютного заведения, приметил сцену для шоу-программ и сразу представил труппу девушек, выступающих в кордебалете или варьете. Ведь весь антураж с рюшечками на портьерах и занавеси только с этими жанрами и ассоциируется в моем представлении о здешнем укладе жизни и досуге, соответственно. «Подходите ближе!» Из-за стойки показался лысый и толстый дядька с полотенцем через плечо. «А табличку вы зря сорвали!» Он просто высказал факт, не осматривая меня, а занимаясь протиркой бокала. «А вдруг в цене не сойдемся? Или график работы покажется сложным? А может, мне не понравитесь?» Он, наконец, оторвался от своего занятия и посмотрел в мою сторону, слегка прищурив глаз. «Извините, я положил объявление перед хозяином. Если что, то я верну ее на место». Хмык мне ответом. Взгляд внимательных глаз. «Очень работа нужна», — уточнят он. «Спрашивайте». Вздыхаю как можно жалобней. Новый хмык. И теперь его взгляд прошелся явно по моему прикиду. Хрен знает, какие в итоге он выводы насчет меня сделал, но... «Тогда приступай сегодня». Он облокотился по-хозяйски на стойку. «Хоть сейчас. Десятка за день. Больше платить не могу. Устраивает». Я задумался, вспомнив стоимость суток проживания в гостинице, явно не дешевой, по местным понятиям, и согласился, рассчитывая съехать из нее уже завтра и обосноваться в антикварной лавке. «И обсуждать нет смысла. Ну, если рубль добавите, наглеть так наглеть». «Рубль?» У него выпал бокал и весело звякнул рассыпавшимися осколками. «Рубль? Нормально ты торг начинаешь. Видать, знаешь себе цену. Или владеешь рунной магией домашнего пользования в совершенстве?» «Хорошо». Он задумался. Ежу понятно, что цифры я явно попутал раз в 100, наблюдая его мимику и шевеление бровями с периодически бросаемыми в мою сторону вдумчивыми изучающими взглядами. «Дам 10 копеек и не проси больше», — выдал он решение финансового торга. Он прошелся за стойкой, похрустывая стеклом, вернулся с веником и совком, парящими впереди него. Глянул вниз, и я услышал характерные звуки уборки. «Ну...» Я почесал затылок, изображая мыслительный процесс по поводу суммы. «Ну, хорошо, я согласен». Широкая улыбка озарила плоское большое лицо хозяина таверны. «Приступай!» «Дорогу легко найти. Там!» Он указал направление. «Окно приема посуды видишь?» «Естественно, киваю я». «Нормальное начало мыть посуду, да еще за такую плату. С ума сойти можно!» «За ней кухня и моечная», — добавил он, теряя ко мне интерес. «Ну, хренушки, меня так просто не проведешь». «Минутку. А договор подписать? Или что там требуется?» Я не смог удовлетвориться простой болтовней. Очередной хмык. Явно меня только что пытались надуть, а может и надули уже. Это как в нашем мире про хачиков говорили. Если Ара тебя другом назвал, это значит, что хочет тебя нае... Ну, в смысле, обмануть. А вот если братом, пипец, уже нае... То есть табу. Да... Надо и тут держать ухо востро, а то работать бесплатно уж больно не хочется. Ставь подпись. Ко мне из-за прилавка вынырнул свиток с недовольным видом. Вот тут. Я, не глядя, сцапал кружащую рядом ручку, очень похожую на виденную ранее в гостинице, и попытался написать свое имя. Она отказалась, зараза вертлявая. Тогда я сменил тактику и, проговаривая каждую букву, коснулся бумаги, представив свою обычную подпись. Получилось с легкой поправкой моей каллиграфии в местные реалии. Прочесть можно, ладно. Чего тереть-то? Готово. Я выдохнул слово. Иди, работай. Он поставил свою подпись. Меня Грох звать, хотя ты и сам догадался. «Феликс, если удалось прочесть». Я попытался ответить шуткой, но зря. «По итогам дня я решу окончательно о твоем приеме». Грох отреагировал строго и раздраженно. «Может, у него проблемы с грамотой? А я наступил на больную мозоль?» «Такая мысль посетила, но слово не воробей, в рот не загонишь». «А, ладно, будь что будет. Он с виду добрый и отходчивый». «Ага», — бросил я уже, проходя мимо прилавка к дверям, предназначенным для обслуги. Пара поворотов, и я в огромной кухне. Не меньше, чем зал для посетителей, и целых два очага с вертелами, пока пустыми. Оценил чистоту и отсутствие копоти, к которой готовился, делая поправку на местные реалии мира. Старина и самобытность чувствуются во всех нехитрых предметах быта. Средние века, может, времена расцвета царской России, эпохи Петра, или уже Николай занял трон. Пока не знаю точно, но разговоры заводить на эту тему опасно. А вдруг сочтут шпионом и посадят на кол? Хотя, судя по современным светильникам, в некоторых частях города. Разглядеть толком убранство я не успел. По причине дружного прихода поваров и обслуживающего персонала. Мне показали рабочее место с двумя чанами воды и ополаскивающей лейкой, идущей по счету третьей. Работа закипела тотчас, так как грязную посуду никто из занятых готовкой не думал мыть. Я взял щетку, приготовил тряпку и полотенце для финального этапа. Приступил к работе мойщиком, четко осознавая, что где-то я косячу из-за откровенного выражения удивления на лицах приходящих познакомиться. «А рунами не судьба воспользоваться?» — не удержалась женщина лет 30. «Так ведь заведено, да и вообще проще». «Как вам сказать?» Я продумал легенду сходу. «Мне запретила матушка их применять». «Отчего же?» — изумилась она вместе с подошедшим служкой. «Родовое наказание за частое нарушение дисциплины». Я выдал на одном дыхании. Но тебя тут, — она обвела моечную руками, — никто из сородичей не видит. Я оценил заинтересованность прибавляющейся компании и решил сыграть на публику. «В моем роду принято исполнять волю родителей», — заявил проникновенно, прижав кулак к сердцу. «Такова моя клятва, скрепленная кровью». «А разве их еще применяют?» — ужаснулась женщина. «Это так, так...» — она просто ловила ртом воздух, подбирая определение. «Это так жестоко! Бедный мальчик!» Сжалилась и исчезла, подавляя желание заплакать. Я в очередной раз сморозил что-то лишнее. Вывод — нужно быть аккуратнее с клятвами и родовыми напутствиями. Все покинули мою рабочую обитель. Я еле успел справиться с посудой к времени наплыва основного потока посетителей. И началось представление в стиле «все мокро кругом» и даже я. Я расстроился и продолжил мыть нескончаемый поток грязной посуды. В конце концов выдохся и опустился на пол. Прибежала недовольная повариха за чистым котелком и ахнула. Потом покачала головой, сотворила в воздухе мифические круги с рунами и символами, расположив их над каждым котлом. «Два часа передышки есть у тебя, пока действуют руны», — пояснил ограничение. «Голодный?» «Не то слово». Я с благодарностью посмотрел в голубые глаза женщины. «Сейчас соберу». Всхлипнула, подумав о своем, и убежала. Ждал ее не больше 5 минут, а когда дождался, понял смысл фраз о голоде, причем всех сразу. «Ой, спасибо огромное!» Я буквально впился глазами в птицу, приготовленную целиком. «Ешь!» — женщина поставила тарелки. «И помни о времени». Последнее напутствие о еде для меня стало лишним. Я моментально раздербанил на куски все, что было принесено, не обращая внимания на температуру приготовленного только что, и напал на пищу. Понданную снеть слопал моментально, как мне показалось, но на самом деле чуть больше времени затратил, зато съел все подчистую. Пробудилось желание сна, но я волевым усилием продолжил работу, погружаясь в мысли о том, что такие знания, как руны, помогающие в хозяйстве, необходимо иметь в арсенале абсолютно каждому. Кто бы еще научил такого ненаделенного способностями чужака, как я, если это вообще возможно? Как прошла первая вахта в посудомоечной, я не понял. Устал и замотался так, что принял сверток от добросердечной кухарки, не думая и не заглядывая внутрь. Принял горсть денег и сунул в карман, машинально застегнув его на молнию из пластика, чем удивил присутствующих, ожидавших у стойки оплаты своей работы. «Завтра вечером жду. Незачем подходить сразу после обеда», — предупредил Грох. «Посуды не скопилось за сегодня, так что ты свободен аж до 20:00 вечера». «Обязательно. И спасибо. Это означает, что я могу считать себя принятым?» Задал я насущный вопрос. «Но я же сказал, жду завтра вечером». Он похлопал меня по плечу могучей рукой. «Иди, отдыхай. С ног ведь валишься. А контракт тогда завтра подпишем». «Да». Я устало вздохнул. «До завтрашнего вечера». Повернулся и вышел под сочувственным взглядом хозяина и оставшихся служек. Сил поддержать беседу не осталось. Я сомнамбулы прошел половину пути по ночному городу, и меня осенил вывод о том, что дело с поселением в гостинице пахнет конкретным разводом на деньги. Жаль, что нет возможности спросить с бородатого хозяина, ведь, по сути, я ему не платил, а выменял ночлег. Да скряга ушлая. Небось, загнал в скупку кусочек алюминия и поднял не меньше рублика, а может и пары. Нужно хорошенько ориентироваться в ценах, чтобы не попадать вот так, запросто, на бабки. Однако, как ни крути, а прошлого не вернуть, и с потерей пришлось смириться, сделав заметку о мелком мошеннике с бородой, стоящем за стойкой на ресепшене. А еще меня смутило отсутствие животных, собак, если точнее выражаться. Их что, прячут? Или это дефицит страшный? Не может быть город без домашних питомцев. Уточню у новых знакомых и проясню эту ситуацию обязательно. Постепенно злость отошла, уступив место усталости. Так я и добрался до вожделенной гостиницы с одной лишь мечтой о принятии горизонтального положения на кровати и тишине. С такими думами я и вошел в холл гостиницы, поднялся к себе и вырубился, не раздеваясь, успев лишь положить сверток с подарками на столик у кровати.